Глава 4. Воздух напоён ароматом яблок. Жёлтые, зелёные, красные. Они свисают с веток, лежат на породевшей сентябрьской траве и на золотистых досках садовых скамеек. Откуда-то издалека ветер доносит тонкий запах костра. Он смешивает его с запахом спелых плодов, добавляет к ним горьковатый аромат георгинов и хризантем. «Тебе здесь нравится?» Август осторожно касается губами моей шеи. От этого интимного прикосновения по коже бегут мурашки, и я киваю и откидываю голову на его плечо. Мы сидим на широких садовых качелях, слушаем щебет птиц и смотрим, как солнце медленно движется к горизонту. Это первая осень, которую мы встречаем в Ланурском поместье. И да, мне здесь нравится. И не только мне. Лидия тоже влюбилась в эти места. Она обожает местные холмы и озёра, а ещё леса, в которые мы несколько раз ходили с ней на прогулку. «Тут чудесно!» Я киваю и улыбаюсь. Тихо и спокойно, как в сказке. «Я думал, ты будешь скучать по столичной жизни, по подругам, кондитерским магазинчикам, по театрам». «Подруги навещают меня каждую неделю по очереди», — усмехаюсь я. «Спасибо магии и телепортам. Соскучиться друг по другу мы не успеваем». А местные кондитерские ничуть не уступают столичным. Что до театров, их мне и правда не хватает. Знаешь, мама писала, что в Королевской опере сейчас идёт новый спектакль. Тебе хотелось бы его посмотреть? Ещё как. Август, милый, может, мы выберем свободный день и съездим в столицу, навестим родителей, погуляем по улицам, сходим на постановку? Прекрасная идея. Судя по голосу, муж тоже улыбается. Я согласен. «Как ты смотришь на следующую субботу? Ты как раз должен быть дома». «Следующей субботы придётся ждать 1,5 недели», — качает головой супруг. «Это так долго? Может, отправимся завтра?» Я отлипаю от его плеча, вопросительно приподнимаю бровь. «Завтра?» Август хитро улыбается и достаёт из внутреннего кармана сюртука 2 бумажных картонных листка с золотым тиснением, в которых я с удивлением узнаю билеты Королевского оперного театра. «Дядюшка прислал мне их вчера вечером», — говорит муж. «Начало спектакля завтра в 7:00 PM. У нас 2 места в первом ряду». Я восторженно взвизгиваю и кидаюсь ему на шею. Он обхватывает мою голову ладонями и целует в губы. Я с удовольствием отвечаю на поцелуй. Потом провожу рукой по его волосам и вдруг понимаю, что мягкие кудри супруга под моими пальцами становится жёстче и как будто короче. Отрываюсь от его губ и с ужасом отшатываюсь в сторону. Вместо Августа рядом со мной сидит Марк Тиаран. Он смотрит на меня долгим тяжёлым взглядом, а потом насмешливо улыбается. «Рад услужить вам, госпожа Беллатор». Солнце наполовину спряталось за горизонт, и в потемневшем небе ещё виднелись оранжевые ленты его последних лучей. Я села на постели, потёрла виски. Эти сны однажды меня доконают. Раньше я видела их только по ночам. Теперь же они снятся мне постоянно. Я оглядывалась по сторонам. Рядом никого не было. Зато с улицы доносились звуки шагов и обрывки негромких разговоров. Так как большую часть времени мы теперь находились в лесу, жилищами нам служили армейские парусиновые палатки, захваченные с одних из ивалейских обозов. Их было немного, всего 2. Однако они оказались просторными и вмещали по 6 человек. К тому же, при переходе на другое место, их было легко сложить и взять с собой, а не строить шалаши или землянки, которые могли потом обнаружить солдаты Тиарана. Впрочем, патрули наместника теперь беспокоили нас не так сильно, как раньше. После происшествия у эшафотной площадки их количество значительно сократилось, и хотя они по-прежнему прочесывали леса и деревни, делали это с куда меньшим рвением, чем раньше. Плакаты с призывом ловить ночных ведьм на городских и поселковых площадях больше не вывешивались, и вообще вся шумиха, которую Тиаран устроил в первые 3 дня своего правления, как-то поутихла. Очевидно, Марк решил поймать нас другим способом. Вернее, не нас, а меня. Он явно готовил какой-то новый спектакль. Об этом говорило уже то, что в Ланур почти перестали приходить обозы из Авалии. «Наместник будто хочет отвлечь нас от грабежей и направить на что-то другое», — сказала я Лите спустя 1,5 недели после казни заколдованной собаки. Конечно, нам было чем заняться помимо нападений на подводы с продуктами, однако мне не хотелось расходовать силы сестер впустую. Действительно, в чем мы сейчас можем нанести авалейцам серьезный урон? Взять хотя бы магический щит. Чародеи Карла Диамония укрепили его большую часть, а потому он стойко выдерживал любое наше воздействие, не выдавая ни одного слабого места. Схема, которую нарисовала Беата во время вылазки в Ткарку, все еще исследовалась верлеонскими колдунами, и о результатах этих исследований ничего известно не было. Все наши последние нападения на силовой купол преследовали единственную цель — привлечь внимание Марка Тиарана. Тиарану же, как оказалось, на купол было глубоко плевать. Инспектировать его он не собирался, а значит, тратить на это магические силы являлось нецелесообразным. Наместник, осознавший, что я желаю нашей встречи не меньше его самого, наверняка понимал, что лучший способ выманить ночных ведьм из леса — выйти к ним самому. Тем не менее, разыгрывать новый спектакль он снова не торопился, и это жутко меня раздражало. Разве не говорил Авалеец своему приятелю-колдуну, что не собирается прозябать в Лануре дольше 2-3 месяцев? Отчего же тогда он сидит в Берге и не кажет из него свой аристократический нос? Тиарана следовало поторопить, и я знала, как это сделать. Мы возобновили нападение на авалейских солдат. Последние несколько месяцев сестры истребляли только тех вояк, которые охраняли обозы или обижали местных крестьян. Теперь ведьмы начали наносить точечные удары по авалейским постам и отдельно стоящим армейским гарнизонам. Цели уничтожить людей у нас не было, поэтому мы просто швырялись в авалейцев огнем, устраивая пожары, наводя суету. Действовали исключительно ночью, а место нападения выбирали по жребию, чтобы вояки не смогли обнаружить в наших действиях систему. После третьего налета авалейцы, как и мы, спать по ночам перестали. Сестры, которые ходили в город слушать разговоры на улицах и площадях, рассказывали, что солдат чрезвычайно злит наше поведение. «Они говорят, что мы хулиганки», — сообщила Беата, вернувшись из очередного такого похода. «Что ведем себя странно и нелогично. Авалейцы привыкли, после налета ночных ведьм в живых остается 1-2 человека. Теперь же от нас страдает в основном их имущество, а его осталось совсем немного. По снабжению у них сейчас не очень, поэтому ребята здорово приуныли. Пусть уговаривают своего Тиарана выйти из Берга», — хмыкнула тогда Нинон. «Уж он-то наверняка понимает, чего мы добиваемся своим хулиганством». Тиаран без сомнения все понимал, однако по-прежнему никак на это не реагировал. А потом сестры принесли в лагерь интересную новость. Карл Диамоний покинул Ланур и вернулся в Авалею. Это известие здорово меня насторожило. Магический щит еще не был укреплен до конца, и неожиданный отъезд чародея оказался в этой связи очень странным. Между тем, Диамоний отсутствовал недолго. Он вернулся в Берг спустя 3 дня, а еще через день Ирма, Илана и Лита доставили мне 3 одинаковых письма. «Этими конвертами был засыпан весь лес», — сказала Илана. «Мы видели, как их разбросал патрульный авалейский колдун». «На самом деле письмо было одно», — уточнила Ирма. «Тот парень просто поднял его в воздух, оно размножилось на 100 точно таких же писем, и они разлетелись по полянам, как брызги от фонтана. И знаешь, когда мы подняли эти конверты, остальные тут же исчезли. Они заколдованы так, что их может взять в руки только женщина-чародейка», — добавила Лита. «Интересные чары. Я таких никогда не видела. Наверное, очередная валейская разработка. В остальном это обычная бумага. Магии на ней нет. И она адресована тебе, Юна». Я раскрыла все конверты и вынула из них 3 одинаковых листка, на которых красивым аккуратным почерком было написано. «Уважаемая госпожа Беллатор, наша прошлая встреча оказалась столь короткой, что мы едва успели перекинуться парой слов. Сейчас, когда утихли эмоции от нашего знакомства, я предлагаю встретиться снова и побеседовать. Это не моя прихоть. Нынешнее положение дел в Лануре таково, что нам необходимо сесть за стол переговоров. Вы это тоже наверняка понимаете. Переговоры предлагаю провести послезавтра, в день середины года. Буду ждать вас в 2 часа пополудни на правом берегу Лебяжьего озера. До встречи, госпожа Беллатор. С уважением, Марк Тиаран». «Это ловушка», — — сказала Лита, когда я прочитала письмо вслух. «Без сомнения», — я пожала плечами, «как и все остальное, связанное с Тиараном». «И что же, Юна, ты пойдешь на эту встречу?» — спросила Илана. «Конечно», — кивнула я. «Мы, сестры, добивались этого свидания 2 недели. Было бы странно от него отказываться. Только нам, как и всегда, нужно хорошенько к нему подготовиться. Честно говоря, выбор места встречи несколько меня удивил. Лебяжье озеро располагалось неподалеку от нашего леса, однако лес находился на левом берегу озера, на правом же раскинулся большой луг, где до войны местные жители пасли овец и коров. Луг — это открытая местность, и если мне не изменяла память, там не было ни кустов, ни деревьев, а значит, ни одного местечка, в котором можно было затаиться. Вроде бы все получается честно, и авалейцы, и ведьмы будут видеть друг друга как на ладони, и в случае нападения каждая из сторон успеет адекватно отреагировать. Тем не менее, эта нарочитая честность выглядела очень нелепо. Уж в чем-чем, а в переговорах никто из нас не нуждался. Что скажете на милость, мы можем обсудить, если наша с Тиараном задача перерезать друг другу глотки. Наместник, конечно, не может без театральности. Вся его жизнь — сплошное актерство, однако сейчас я с большим удовольствием посмотрела бы еще одну драму, вроде предыдущей казни, нежели его сольное выступление. Без сомнения, выход на открытое пространство очень опасен. Как минимум, он чреват разоблачением для сестер, которые пойдут навстречу вместе со мной. Самой мне бояться нечего, мое лицо авалейцам уже известно. Как выглядят другие ведьмы, они либо не знают, либо знают очень приблизительно. Вряд ли Тиаран и его приспешники сумели разглядеть женщин, устроивших у эшафотной площадки огненный переполох. Можно, конечно, отправиться на рандеву в одиночку, однако это будет крайне глупо, да и сестры наверняка не позволят мне это сделать. Той же ночью Лита, Ирма и Беата отправились на правый берег Лебяжьего озера, чтобы разведать обстановку и посмотреть, не подготовили ли слуги наместника для нас какой-нибудь сюрприз. Назад вернулись в легком недоумении. И берег, и озеро, и луг были чисты, как слезы младенца. Следующий день также не принес ничего интересного, а валейцы на лугу не появлялись. Единственными, кто беспокоил тишину Лебяжьего водоема, были 2 крестьянина-рыбака и 3 тощие унылые коровы, которых пас худенький светловолосый парнишка. Это давало повод предположить, что Тиаран принесет сюрпризы с собой. Нам тоже следовало припасти для него что-нибудь интересное, однако мы вряд ли смогли бы его удивить. Карл Диамо не прав. Ночные ведьмы, по сравнению с валейскими колдунами, — жалкие неучи. Мы неплохо научились справляться со своей магической силой, но осваивать искусство плетения заклинаний нам приходилось буквально на ходу. Тем не менее, на стороне ночных ведьм по-прежнему были хитрость и смекалка, а значит, с врагом они еще поспорят. Я встала с постели и вышла из палатки на улицу. Солнце медленно опускалось за горизонт. Сестры, разбившись на группы, о чем-то негромко переговаривались. Когда чародейки, вернувшиеся сегодня днем с Лебяжьего озера, подтвердили, что следов авалейцев там нет, мы еще раз обсудили предложение Тиарана и решили, что встречаться с ним на правом берегу все же не стоит. «Он приведет с собой 10 колдунов, и они развеют нас по ветру», — сказала тогда Нинон. «Что мы сможем противостоять им в открытом бою? Только огонь, полет и...» «И внезапность», — закончила я. «Это наше главное оружие. Согласитесь, оно ни разу нас не подводило». «Что ты предлагаешь?» — прямо спросила у меня Лита. «Предлагаю перенести встречу в другое место», — усмехнулась я. «И на другое время». И вот теперь, когда до этого времени оставались считанные часы, настала пора выдвигаться в дорогу. От одной из групп отделилась Беата. Она молча подала мне кусок лепешки и деревянную кружку с водой. «У меня плохое предчувствие, Юна», — тихо сказала сестра, когда я взяла их из ее рук. «Этой ночью случится большая неприятность. Что-то пойдет не по плану». «Я сегодня умру?» — спросила у нее, прежде чем откусить от лепешки кусок. «Нет», — качнула головой девушка. «Смертью от тебя пока не пахнет. Что ж, это главное. Беате в этом вопросе можно доверять. Не то чтобы она была ясновидящей, однако ее интуиция, обострявшаяся во время критических событий, не раз спасала наши шкуры». «Я могу сегодня пойти с тобой?» «Ни в коем случае!» Я выпила воду и отдала ей кружку. «Со мной пойдут Ирма, Илана и Нинон. Если с нами что-то случится, вы с Литой возьмёте руководство отрядом на себя». Когда солнце скрылось за верхушками деревьев, мы с сёстрами поднялись в воздух и полетели к Бергу. В наступившей темноте полёт оказался безопасен. Её полог укрывал нас надёжнее любого колдовства. Замок же был виден издалека. Несмотря на то, что время приближалось к полуночи, в каждом его окне, за исключением разве что двух-трёх комнат, горел свет. Господин Тиаран явно изволил трудиться допоздна. Это было не только похвально, но и очень кстати. На подлёте к Бергу мы разделились. Нинон полетела к западным окнам, Ирма — к восточным, Илана заняла место у южных ворот, а я — у северных, как раз с той стороны, куда выходил кабинет валийского наместника. Раз, два, три. Тишину летней ночи пронзил рёв колдовского пламени с четырёх сторон, ударивший в бока и глазницы старинной твердыни. Следом за ним раздались крики людей и звон стёкол, тех, что не были защищены магией. Послышался утробный голос колокола. Стража поднимала по тревоге солдат. На башнях вспыхнули огни, по стенам побежали фигурки вооружённых людей. Сразу после этого тёмное небо прорезали лучи магического света, а на меня оказались направлены дулы десятков авалийских винтовок. Я немного подалась назад, а потом плавно опустилась на землю. «Не стрелять!» На стене прямо над створками северных ворот появился Марк Тиаран. Он был заметно взволнован. Рядом с ним возникло злобное лицо Карла Диамония. Судя по заспанному виду, до нашего появления колдун сладко спал. «Госпожа Беллатор!» Магически усиленный голос наместника накрыл окрестности сердитой бархатной волной. «Как всё это понимать? Мы ведь собирались встретиться завтра у Лебяжьего озера». «Это вы собирались встретиться у озера», — с улыбкой ответила я, также усилив звучание голоса при помощи волшебства. «Меня же ни время, ни место не устроило. Я не смогла придумать, как отправить вам свой ответ, поэтому пришла сама. Спускайтесь, господин Тиаран. Поговорим здесь и сейчас». Диамоний что-то яростно зашептал наместнику в ухо. Тот махнул рукой и отошёл от стены. Позади повеяло магией. Это сёстры, обойдя магические лучи, опустились на землю в нескольких метрах от меня и укрылись под сенью старого раскидистого дуба. Спустя ещё две минуты скрипнула небольшая скрытая дверца, и на куцую травку, росшую вдоль ведущей к замку дороги, ступил Тиаран. Его камзол был наспех застёгнут. Ворот рубашки небрежно топорщился в разные стороны жемчужинками пуговиц, открывая взгляду гибкую мужскую шею. Я тут же впилась в эту шею жадным взором. Знакомая цепочка с ключом-артефактом была на месте. «Добрый вечер, госпожа Беллатор», — сказал наместник, делая ко мне осторожный шаг. «Вам снова удалось меня удивить. Вы, кажется, хотели со мной побеседовать». Я тоже двинулась ему навстречу. «В вашем письме было сказано, что нам надо провести переговоры». «Верно». Ещё один шаг. «Вы знаете, госпожа Беллатор, какая напряжённая обстановка сейчас в Ланоре, и вам и прочим верлеонцам должно быть нелегко согласиться, что этот регион теперь принадлежит другому государству. Однако это так, а потому диверсии, которые вы совершаете со своими подругами, не имеют смысла. Более того, они подают плохой пример местным жителям. Ланурцы пытаются противостоять новой власти. Происходят стычки и даже убийства. Вы вредите своим согражданам, госпожа Беллатор. Это нужно прекратить». «Война ещё не закончена, господин Тиаран», — ответила я. «Верлион своей территории Авалии не отдавал и отдавать не собирается. Вы и ваши друзья — захватчики, которые грабят и истязают мирных людей, созидателей, до вашего прихода ни разу в жизни не бравших в руки оружие. То, что они противостоят авалейскому режиму, нормально и обосновано. Вы враги, незваные гости, возомнившие себя хозяевами здешних земель. Поверьте, если бы в Ланоре не было ночных ведьм, мои сограждане всё равно вели бы с вами борьбу». Тиаран дёрнул плечом. Такие темы нужно обсуждать при свете дня и в более удобной обстановке. Именно поэтому, госпожа Беллатор, я предложил провести переговоры в живописном месте у Тихого озера, а не у знаковых стен под дулами винтовок. Впрочем, если вы согласитесь стать моей гостьей... «Не старайтесь, не соглашусь», — перебила я. «Переговоры мы уже провели. Мою точку зрения по поводу обстановки в Ланоре вы услышали. Больше мне сказать нечего». «Ну что ж». Наместник пожал плечами и вдруг выбросил вперед правую руку. Я отскочила в сторону. Мимо моего уха пролетела серебристая молния и с легким хлопком скрылась где-то в кустах. Я хлопнула в ладоши, и нас с Тиараном окружила стена голубого металлического пламени, точно такого, как во время встречи у эшафота. Швыряться энергетическими шарами я не стала. От камзола мужчины здорово фанило волшебством, поэтому, не теряя больше времени на разговоры, подлетела к наместнику и вцепилась в его шею. Руки тут же пронзила острая боль. Что-то невидимое оторвало меня от авалейца и швырнуло на землю. На губах Тиарана мелькнула улыбка. Мгновение, и со стены замка нам на головы обрушилась прозрачная зеленоватая сфера, похожая на гигантский мыльный пузырь. Моё пламя тут же потухло. Пузырь поглотил нас, будто муравьёв, и взлетел в воздух, как подброшенный к небу мяч. Мы с наместником взлетели вместе с ним, а следом за нами с громким ревом поднялась волна огня — красного, оранжевого, голубого. Это сестры выскочили из укрытия и бросились мне на помощь. В воздухе засвистели пули. Авалейские солдаты увидели ведьм и принялись поливать их своими снарядами. Наша сфера стала замедляться, затем зависла в воздухе, а по ее прозрачным стенкам поползли кривые трещины. Краем уха я услышала, как в наступившей какофонии что-то кричит Карл Диамоний. Очевидно, господин колдун желал перетянуть зеленый шар во внутренний двор замка, а стрелявшие вояки мешали ему это сделать. Я поднялась на ноги. Внизу ревело колдовское пламя. Со всех сторон неслись разрывные авалейские пули. Рядом нервно улыбался Марк Тиаран. Я улыбнулась в ответ, а потом схватила его за руку и выпустила в одну из трещин пузыря поток магии. Самый мощный, на который была способна. Сфера качнулась и лопнула, а мы с наместником полетели вниз, прямо в сотворенное сестрами огненное пекло. Пара мгновений — и убийца моей семьи отправился бы вместе со мной в ад. Однако вместо того, чтобы окунуться в обжигающий гейзер, нас почему-то откинуло в сторону. После этого в основании моей шеи впилось что-то острое, похожее на длинную толстую иглу. Я вскрикнула и обмякла. А потом наступила темнота. Сознание возвращалось медленно. Сначала появились звуки, невнятный назойливый шум с каждой минутой становившийся все громче и громче. Затем осязание. Оказалось, что я лежу на чем-то мягком и удобном. Мелькнула ленивая мысль, что в последний раз моя спина ощущала такое удобство, когда я укладывалась в свою супружескую кровать. Я попыталась открыть глаза, однако с первого раза это сделать не удалось. Веки, ставшие вдруг тяжелыми, как камень, подниматься не захотели. Сознание плыло, и мне никак не удалось вынырнуть из этого состояния на поверхность. Неожиданно моего лба коснулась чья-то рука. Прикосновение было быстрым и невесомым, однако оно неожиданно привело меня в чувство. Тело еще казалось деревянным, зато слух вернулся окончательно. Шум, который я услышала во время пробуждения, оказался голосами. Рядом со мной стояли двое мужчин и негромко разговаривали. «Зачем такие сложности, Карл? Почему нельзя было просто ее оглушить? После твоего парализующего заклятия она будет приходить в себя до будущего года. Не утрируй, Марк. Ведьма очнется с минуты на минуту. И все же. Парализирующее заклятие отпускает человека постепенно. Это не даст ей возможности броситься на нас, едва она откроет глаза. Думаешь, вдвоем мы с ней не справимся? Ну, теперь-то точно справимся». Мои ресницы дрогнули и приподнялись. В поле видимости появились две всколоченные мужские фигуры — Тиаран и Диамоний. Что ж, если я правильно понимаю, авалейцы сумели таки взять меня в плен, и теперь я нахожусь в одной из комнат Берга, в спальне или кабинете, но точно не в темнице. В темницах не бывает ни таких удобных кроватей, ни необходимости сторожить пленника, стоя в ногах его постели. Я осторожно пошевелила правой рукой. Рука подчинилась беспрекословно. Телу возвращалась былая подвижность, однако что-то все равно было не так. Несколько секунд я прислушивалась к себе, дабы понять, что конкретно меня насторожило. А потом мое сердце пропустило удар. Я больше не чувствовала магию. Нет, запах волшебства я ощущала по-прежнему от стоявшего рядом Карла Диамония, от окон, на которые, судя по всему, были наложены защитные заклинания, и даже от самой себя, но воспользоваться этим волшебством не могла. Наверное, так чувствуют себя люди, которых заковали в кандалы. Они, как и раньше, могут шевелить пальцами или двигать локтями, однако управлять ими уже не способны. Кандалов на мне не было, мои руки и ноги оставались свободными, зато в волосах определенно находилось что-то лишнее. Этот предмет ощутимо стягивал мои кудри, и от него шел сильный магический флёр. Несколько секунд потребовалось, чтобы понять, это та самая штука, которая не дает мне колдовать. Я еще раз посмотрела из-под ресниц настоявших неподалеку мужчин. Они были заняты разговором и не обращали на меня никакого внимания. Я приподняла правую руку и медленно поднесла к голове, надеясь незаметно вынуть из волос дрянь, блокирующую мою магию. Стоило пальцами коснуться ее гладкой поверхности, как тело пронзило боль, такая острая и сильная, что я громко вскрикнула и дернулась всем телом. Диамония и Тиаран тут же замолчали и повернулись ко мне. «Я же говорил, что она вот-вот очнется, сказал чародей. Наместник сделал шаг вперед и аккуратно присел на краешек кровати у моих ног. «Рад, что вы все таки согласились погостить в моем замке, госпожа Беллатор», — с усмешкой произнес он. «Уговорить вас, конечно, было непросто, однако это стоило того». Я попыталась ему ответить, однако смогла выдавить из себя только тоненький всхлип. По коже снова прошлась волна боли. «Сейчас вам лучше не шевелиться и не разговаривать», — серьезно сказал Тиаран. «Мы поговорим утром, когда вы окончательно придете в себя. Советую оставить в покое свои волосы и не трогать находящийся в них артефакт. Он зачарован так, что отвечает на прикосновение магическим ударом с последующей парализацией. Поберегите свое здоровье, госпожа Беллатор». Я осторожно вздохнула. Наместник, к сожалению, был прав. Я прекрасно чувствовала свое тело, но оно снова меня не слушалось. Я даже не могла приподнять ногу, чтобы пнуть Тиарана и заставить его встать с кровати. Единственное, что мне было доступно, — это водить из стороны в сторону глазами. Судя по царившему в комнате полумраку, на улице все еще была ночь, а значит, в Берг меня доставили недавно, не более 2 или 3 часов назад. В связи с этим возникли сразу 2 интересных вопроса. Во-первых, где сейчас находятся сестры-колдуньи? Сумели ли они невредимыми вернуться в наш лес или полегли у замка от авалейских пуль? А во-вторых, как вышло, что, оказавшись в руках Тиарана, я до сих пор жива и даже относительно здорова? «Оставим разговоры на потом», — словно угадав мои мысли, повторил наместник. «Нас ждет долгая беседа, госпожа Беллатор. Отдыхайте». Он встал с постели, уступая место шагнувшему вперед Диамонию. Колдун подошел ко мне вплотную, а потом легко подул в лицо. Мой взгляд тут же расфокусировался. Сознание поплыло, а потом я снова погрузилась в темноту.